Глава 16. «Насть, что там?» — спросил я мысленно. «Я сквозь стены не вижу», — ответила она обиженно. «А ты можешь там воплотиться?» — подсказал я. «Я не могу воплощаться в месте, которое не вижу», — сказала демон. «Тебе по рождению тьмы нужно видеть?» — удивился я. «Ну, не чувствую, не понимаю», — воскликнула демон. «Совсем?» — я насторожился. — Совсем, — сказала Настя и осеклась. — Странно. Почему-то мы раньше не пытались даже разведать закрытое помещение. А сейчас за дверью для меня все закрыто. Я сильно сомневаюсь, что смогу самостоятельно туда пройти. — тьма туда не проходит, значит, что там? — Тео, — позвал я шепотом, — иди-ка сюда. Парень боязливо приблизился. — Открой дверку, светленький, — попросил я задушевно. — А ты? — спросил он хрипло. — А я рядом постою, — сказал я. — Не ссы, Настя говорит, что там твой обожаемый свет. Тео осторожно коснулся дверной ручки. Мгновение подождал, обхватил ручку сильнее, вздохнул и силой рванул дверь на себя. Со звоном упал на пол хлипкий крючок. — Как мило! — резюмировал я картинку. За дверью в свете фонаря на стене предстал голый подросток с кухонным ножом в руке. За ним пряталась тоже голая девчонка его примерно лет. — Не вздумайте заорать, — строго предупредил Тео, — и мы вас не тронем. Ребята коротко кивнули. — Что это за конура? — спросил я, оглядываясь. Стеллажи у стен, на полках жестяные банки, мешки. У входа широкая лавочка, рядом ворох одежды. «Кладовка», — проговорил паренек. «А что вы тут делаете?» — задал я классический в своей изначальной тупости вопрос. «Ничего, разговариваем просто», — выдал парень универсальный ответ. «А-а-а», — кивнул я со значением. «Так где, говоришь, выход с кухни?» «Направо», — сказал пацан и уточнил подозрительным тоном. «А вам зачем?» «На всякий случай», — сказал я. «И тоже вдруг пригодится. Ловушки по пути есть?» Парень поджал губы, а девушка за его спиной кивнула. Глядя ей в лицо, я спросил, «Как вы прошли сюда через ловушки?» «У нас были амулеты», — девчонка оглянулась на ворох одежды у лавки. Тео шагнул вперед, присел у кучки шмоток, быстро нашел два жетона на тонких веревочках. Один сразу надел себе на шею, благодушно проговорив, «Ну, вы дальше просто разговаривайте, только негромко». Вышел и прикрыл дверь. «Бать, мужики, идите сюда!» — позвал он тихонько. Подошли Володя, Рене, дядьки Фрол и Фома. Тео протянул отцу второй амулет. «Надень для страховки». «А остальные как?» — спросил я. «Остальные за тобой!» — уверенно ответил Тео. Дядя Фома поднял фонарь повыше. Мы дружно посмотрели сначала направо. Ничего особенного не увидели и повернули налево. Примерно в 4 метрах обнаружилась еще одна дверь. Я обернулся к Рене. «Чувствуешь ловушки?» «Да, то же самое», — жалостливо на меня глядя, ответил Хват. «Сука!» — выразил я свое отношение к ситуации. Глубоко вздохнул и сделал осторожный шаг. «Ничего. Теперь второй. Тоже нормально. А ну-ка, третий!» «Все, зашибись!» Я перевел дух и пошел вперед. «Так что там была за преграда?» — спросил я Настю. Ответить она не успела. «Блядь!» — воскликнул я мысленно. «По тому же месту! Заряд — это просто замечательно! А мне, может, даже полезно. Но антенна опять как деревянная!» «Детская любовь!» — проворчала Настя. «Где?» — удивился я. «За дверью!» — недовольно пояснила Настя. «Из парнишки может получиться сильный маг. Это его решимость защитить подружку не пускала меня». Я задумчиво продолжил движение. Шаг другой. «Решимость мальчишки остановила крылатого демона?» — осторожно переспросил я. «Представь себе!» — угрюмо проворчала Настя. «К счастью, вы не осознаете и сотой доли своей силы». «Сука! Ты тоже сильный мальчик!» — проворковала она. «Ну, потерпи, сейчас пройдет». — Ого! — проскулил я мысленно, пережидая ощущение от нового разряда в свой громоотвод. — Еще одна или две такие подачи, и я смогу без электродов голым хуем арматуру варить. И главное, онемело все, а стояк не проходит. Ну, Керри, погоди, дожить бы только. Я решительно подошел к двери. Облом, нет огненного, не оставили. Ну, какой надо быть сволочью, чтобы у кладовки поставить, а у входа сэкономить? Аж интересно стало, что там такое в баночках и мешочках. Надо бы чай поискать. За дверью опять засада, раздался за спиной шепот Рене. «А теперь что скажешь?» — спросил я мысленно Настю. «Преграды нет», — ответила демоница. «А за дверью что?» — терпеливо продолжил я задавать вопросы. «Да хер его знает! Я ж все равно через стены ничего не вижу!» — ответствовала она умиротворенно. Я тупо уставился на дверь. Назойливый смех мешал, раздражал. Я обернулся к дяде Фоме. «Притуши фонарь», — прошипел я приказным тоном. Амулет в его руке потух, нас объял уютный мрак. За дверью тоже темно. Тьму не разделяют стены и двери, они преграда только для света. Я ощутил пространство. Выход в узкий коридор, ведущий к лестнице. Нашего появления терпеливо ждут два существа. Мертвое сознание. Для них времени нет. Уверенно ждут живых, глупых, медленных и одновременно потешно суетливых. Уверены, что справились бы поодиночке. Но этих человечков одному так хлопотно ловить. А им требуется все проделать быстро. «Разобралась?» — спросил я Настю. «Воплощайся и придержи их там, пожалуйста». За дверями послышался легкий шум. «Выходи!» — проговорила демоница у меня в голове. «Стойте пока!» — прошептал я и толкнул двери. Вышел в коридор и сразу прикрыл за собой двери. Оба вампира корчились на полу с перебитыми хребтами. Настенька стояла над ними в истинном обличье. Понятно, воплотилась и сразу атаковала, не дав им ни единого шанса на сопротивление. Я присел у первого тела на корточках, взял за шиворот. «Блин, длинные мягкие волосы, тонкий аромат духов. Баба!» «Ой, да и какая разница, некрас у них такой же». Впился клыками в шею, в меня полился загробный покой. Отбросил безвольное тело, развернулся к следующему. «И эта баба!» «Ну, что за день блядский?» «Выхлебал и эту сучку без всякого удовольствия». «Да-с, без удовольствия. Пусть они и вампирки, а я отрицательный персонаж. Я все-таки нормальный мужик, и мне неприятно ломать дамам позвоночники и пить их кровь. Ну, или их некрос». «Поздравляем! Вы укусили двух высших вампиров, запас некроса 400. Пожалуйста, не забудьте их освободить. Без некроса тела вампиров быстро разрушатся, и неупокоенные духи превращаются в привидения. Интереснейшие моменты из жизни привидений вы можете узнать в гильдии разума. Секс и привидения. Возможен ли секс с привидениями? Ждем вас с нетерпением». «Если это еще возможно, приходите без вашего демона». «Не вздумай их отпустить!» — грозно рыкнуло в сознании демон. «Это моя добыча!» Ее контур осветился багровым, крылья озарились алыми всполохами. Она погрузила огненные пальцы в тело вампирки и вытащила бьющийся в истерике призрак. «Насть, времени мало!» — подумал я с досадой. «А я про запас!» — прорычала она. Мрак сгустился, опутал несчастный дух. Настя повязала конец веревки свиты из тьмы у себя на поясе. Она вытащила дух из второго тела, опутала тьмой и также подвязала на пояс. Я открыл дверь и прошептал: «Заходите». Дядя Фома снова зажег свой амулет. В его свете я разглядел трупы. Штаны, короткие камзолы, резко исхудавшие морды, женственные, поседевшие волосы длинные. Но сисек нет. Я вздохнул. «Пидорасы! Тьфу! И тут наебывают!» промычал Тео. «Настя?» «Ты еще лет уже, Настя!» — проворчала демон. «Дальше что?» «Неприятно познакомиться», — проговорил дядя Вова. «Взаимно!» — холодно ответила демон. «По делу есть соображения?» «Ловушек впереди вроде нет», — прошептал Рене. «Да можешь не шептать», — сказал дядя Фома. «Нас уже ждут». «И откуда такая уверенность?» — спросил Рене. «Ну, ведь здесь виха ждали вон!» — указал ладошкой на трупы дядя Фрол. Повернулся ко мне и строго спросил. «Убил?» «Не, уже были мертвые», — ответил я небрежно. «Это вампиры!» «Ага», — довольно проговорил дядя Фрол. «Эти, небось, что-то вроде быстрого реагирования». Подошли сразу, как сработали ловушки на кухне. Остальные пока собираются выше. «Посмотрим», — сказала Настя. «Пойдем, Вих». Она отвернулась и пошла по керамической плитке на платиновых платформах с высоко задранными золотыми рожками штопором, грациозно качая попой, помахивая хвостиком, а крылья держала чуть приподнятыми, чтоб стройные ножки, попу и хвостик, идущим сзади, было хорошо видно. За ней на веревках мрака волочились привидения, стараясь затормозить призрачными пальцами и зубами за края плитки, и корчили в ужасе рожи. Я ее догнал, поравнялся, поднырнул под крыло, пошел рядом. «А почему это ты тысячу лет, Настя?» — подумал я. «Недавно ведь тебя так назвали. Мы в виде демонов, то есть, как идея демонов, существуем примерно 1000 лет», — ответила она. «А идея у нас такая, что мы были всегда». «Ты мне мозги не еби, пожалуйста», — сказал я в мыслях вежливо. «Я тебя спросил, почему ты, Настя, 1000 лет?» «А раз мы существуем 1000 лет, минимум, должны же были меня как-то называть», — спокойно заговорила демоница. «Ну, могли чисто теоретически меня называть Настей?» «Ну, могли», — согласился я нехотя. «Значит, можно считать, что меня 1000 лет называли Настей потенциально», — важно подумала она. «А теперь называешься кинетически», — домыслил я. «Иди нахер, Леша», — огрызнулась она в сознании. «Нет, блядь», — возмутился я. «Сама начала тут теоретически потенциально, и я теперь нахер иди. Сама пошла». «Ладно», — усмехнулась Настя. «Я пойду теоретически потенциально, а ты пиздуй кинетически». «Сама пиздуй», — буркнул я мысленно. «Ну, не залупайся, как маленький», — проговорила она в мыслях снисходительно. «Сама не залупайся», — огрызнулся я. «Заклинила?» — спросила она участливо. «Саму за... иди нахер, Настя!» — ловко нашелся я с ответом. Поговорили. Прошли коридор, по лестнице поднимались в мысленном молчании. Привидения хватались широко открытыми, призрачными ртами за края ступенек и слегка тормозили демона. Она время от времени дергала за веревки. Хотя ловушек не было, а то хожу уже в раскорячку. Если честно, так себе приключенница. Пока одни неприятности... 400 некроса не оправдывают 4000 вольт по яйцам. И с Настей опять поругался. Все-таки заметно портится у нее характер. Поднявшись, попали в обширное помещение с длинными столами и стульями. «Наверное, столовая», — подумал я. «Ну, а куда ты еще рассчитывал попасть из кухни?» — ухмыльнулась демоница. «В баню с бассейном?» «Далековато от кухни», — заметил я. «Так не хозяину ж бегать с сутками». — возразила Настя. — Сволочь, — подумал я. — Сам сволочь, — ответил демон. — Я говорю, хозяин сволочь, — воскликнул я мысленно. — Ты тоже, — резонно заметила Настя. Я угрюмо охватил пространство сознанием. — Опять некого убивать. — Просили никого не убивать, — подумала Настя равнодушно. — Да помню я, — раздраженно откликнулся я. В столовой Насте пришлось отдирать призраков от ножек стульев, чтобы не наделали грохота, и тащить на весу на коротких поводках, приподнятых над поясом руках. Прошли через столовую и вышли в просторный зал. — Холл, наверное, — проговорила Настя. — Там лестница наверх. — Ловушек, кажется, нет, — подсказал Рене. — То есть сюда бы мы попали через центральный вход? — уточнил я мрачно. — Ну да, — сказал дядя Фома. — Так какого хуя мы поперлись через этот ебучий полуподвал? — спросил я сдавленным тоном. — Ты как себе это представляешь? — ехидно проговорил дядя Вова. — Остановиться у парадного подъезда и постучать? — А что, блядь, такого? — прорычал я. — Вам что, ебаный свет запрещает? — Не ругайся на первородную силу, — строго сказал дядя Фрол. — Приличия нам запрещают, — пояснил дядя Фома. — Мы ж все-таки воры. — А 4000 вольт по яйцам вам приличия не запрещают? — спросил я зловещим шепотом. «Нам запрещают», — сказал дядя Вова, — «а тебе похуй». Я глухо зарычал. «Нет, блядь, не сдох, значит, похуй». Опять сплошное равнодушие. «Всем на меня навалить». «Ничего, сука, со школы не меняется. Нет смысла скулить, только поржут, уроды. Я в раскоряку двинулся за демоном к лестнице. Поднялись по широким ступеням, покрытым красной ковровой дорожкой. Привидения на весу умудрялись цепляться связанными ногами за ступеньки и завитушки, на которых лежали перила. Насте чаще приходилось их одергивать и легать копытами. Подошли к высоким, роскошно отделанным дверям. Подождали остальных и одновременно потянули за ручки. Перед нами открылся вид на роскошный зал. Под потолком в богатой люстре горят сотни свечей, да на стенах светильники. Стены украшали картины, барельефы, на полу паркет. Зал явно не бальный, судя по бильярдным столам и аппаратам вдоль стен, похожих на одноруких бандитов. Встречали нас четверо мужиков шеренгой в костюмах черного бархата. Сразу показалось по ассоциации со столами, что с киями в руках. Рожи у всех четверых тонконосые, губы презрительно изогнуты, надменные, холодные взгляды, волосы заплетены в косы. Пятым за ними стоял какой-то дед с длинной черной бородой, в балахоне или мантии, с длинной палкой в руках и широкополой шляпе на голове. — Рыцари мрака с магистром, сука! — тоскливо проговорил Рене за спиной. То, что я принял за кии, при более тщательном рассмотрении оказалось шпагами. — Ну, что еще ожидать от варья? — визгливо-насмешливо проговорил дед. — Светлые притащили демона. Мы с Настей сделали вперед несколько шагов, давая остальным возможность пройти и развернуться строем. — У вас как бы есть возможность оставить демона и уйти, — глухо проговорил один из мужиков. Другой резко бросил. — Проваливайте! Спасайтесь! — Они отказались от вашего любезного предложения, — возвысил старикан и без того писклявый голос и поднял палку. Его дубина засветилась, луч ударил в Настю, распался прядями, они обхватили демона, связали. — Леха! — простонала Настя. — Я вне игры где-то на минуту. Рыцари стремительно бросились к нам. Рене шагнул навстречу с обнаженной шпагой. Дядьки Фрол и Фома протянули к нему руки. Его окутало облако искорок. Направленные в него шпаги отклонились. Он изловчился поразить одного в плечо и отошел на шаг вправо. Встретил удары еще двух шпаг. Клинки отклонились. Ему удалось запятнать еще одного противника. Я уже сорвал с плеча лук и послал заговоренную стрелу в ляжку деда. Эта сволочь исчезла и тут же появилась немного сбоку. — Гоняй его, Вих! — крикнул Вовка, посылая заклятие в рыцаря. Того пронзило лучами из Володиной ладони. Он заметно замедлился. Другого также притормозил Тео. На Рене напали двое. Его поддерживали Фрол и Фома. Хват неожиданно ловко и быстро двигался, парируя удары. Ему снова удалось запятнать одного противника шпагой. Рыцари отступили. Я стрелял, как из автомата, выпустил бородатую скотину, уже седьмую заговоренную стрелу, пытаясь угадать, где эта сволочь материализуется после исчезновения. Но мне откровенно не везло. А рыцари тем временем сменили тактику. Двое подранков, восстанавливаясь на глазах, направили в Рене по разряду. Того порядочно тряхнуло, и он бы без поддержки магов точно бы не выдержал. Один рыцарь атаковал Рене, просто стараясь отвлечь его на себя, а четвертый, сука, попробовал проскочить мимо к Вовке. Я в отчаянном прыжке попытался достать его ногой. Перед глазами всплыли буквы сообщения от модулятора. Пофиг пока, я непонятным образом успел. Прямым ударом ноги сломал рыцарю руку со шпагой, когда та была уже в сантиметре от Вовкиной груди. Энергетическим ударом отправил однорукую тварь на пол в гарантированном крэше. В меня ударило несколько мощных разрядов. Дед, сука, сразу воспользовался тем, что я отвлекся. Вот только ошибся с выбором цели. Я решил, пусть еще немного подзарядит меня на халяву, и обратил внимание на подранков. Они практически восстановились и устремились к Рене. Каждому по разряду бил по ногам, как и просили. Ну, эти ранения они будут залечивать долго, а то и придется воспользоваться протезами. Оба бросили шпаги и, истошно завывая, покатились по полу. У одного левая, у другого правая конечность до колен, превратились в пепел. Зал наполнился тошнотной вонью забытых микроволновки окорочков. Дед-скотина понял свою ошибку и послал разряды в Фому и Фрола. Их отшвырнуло к стене, они забились в конвульсиях. Тео сразу направил на них магическую поддержку. Володя направил все силы на помощь Рене, и он сумел серьезно ранить противника в бедро и руку. Рыцарь упал на колени, склонив голову. Я обратил свой взор на Длиннобородова. Тот что-то проорал, окутался фиолетовым облаком и бросился на утек к проходу в стене зала. Я послал ему заговоренную стрелу в булку. На этот раз удачно. Его тряхнуло разрядом, однако прыти не убавило, наоборот. Тео тем временем уже помогал подняться на ноги дядькам Фролу и Фоме. Рене обалдело мотал головой, бормоча: «Охуеть просто! Никогда не догадывался, что я так могу!» Дядь Вова похлопал его по плечу без слов. Путы на Насте и стояли, она для начала грязно выругалась и спросила обиженно: «Все, что ли?» «Все будет, когда сложим добычу в мешки», — ответил Тео. «Магистр, падла, скорее всего, побежал к сейфам устроить какую-нибудь пакость». «Блядь, даже не смогла слить с него магию», — проворчала демон. «Что меня держало?» «Не что, а кто», — поправила ее Вовка. «Ты молодец, на тебя магистр потратил почти все силы. Так бы он нам тут устроил». «С этих слей?» — кивнул я на рыцарей, что пребывали на полу в унынии. — Поздравляем! С прискорбием мы вынуждены констатировать, что ваш демон еще не развоплощена. Она использовала свойство бессовской кражи энергии. Ее запас плюс 25 единиц. Всего 35. — Лови, Лех, магию! — проворчала она мысленно. — Поздравляем! С прискорбием мы вынуждены констатировать, что ваш демон еще не развоплощена. Она передала вам 10 единиц магической энергии. Внимание! Превышение безопасного уровня на 5 единиц. Как повысить безопасный уровень и сделать превышение лимита менее опасным, вы можете узнать в гильдии разума. Ждем вас с нетерпением. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. — И что с ними дальше делать? — спросила Настя в акустике невинным тоном, ласково поглядывая на рыцарей. «Мы защищали дом нашего друга», — угрюмо проговорил тот, кому я сломал руку. «Если убьете нас, наш орден объявит вам вендетту». «Какой орден?» — спросил я. «Не ваше собачье дело», — резко ответил один из безногих. «Может, в бильярд с ними сыграть? Вот и столики удобные», — предложила Настя. «Знаю я твой бильярд», — поморщился я. «Ты это прекращай! — Хватит с тебя архангела! — Ботинки не жмут? — ехидно спросила демон. — Не жмут, — ответил я строго. — И хватит мне уже ботинок. Тем более у этих как раз ботинок не комплект. — Вы это о чем? — недоуменно спросил Тео. Рене посмотрел на Настю, на мои ботинки. Побледнел, о чем-то догадался. — Ни о чем, — заявил я категорично. «А что это ты раскомандовался?» — насмешливо спросила Настя. «Мой уровень самостоятельности и своеволия позволяет мне самой решать. Бильярд не противоречит нашей сделке». Она, качая бедрами, подошла к рыцарю, схватила за шиворот и с той же небрежной грацией направилась к бильярдному столу, таща его за собой волоком. «Что она задумала?» — с тревогой спросил Вовка. «Да в жопу его на столе выебет!» — ответил я горько, не представляя, как ей помешать. — Ну, не могу я с ней драться, то есть не могу драться по-настоящему. То есть по-настоящему и не просто так. Я помню условия, напевно проговорила Настя, поднимая рыцаря на ноги и толкая на стол грудью. — Жить будет! — Не надо, — прохрипел несчастный. — Что вы хотите? — Из какого вы ордена? — повторил я ровным тоном. — Орден мрака неосознанного, — проговорил рыцарь. — Это очень богатый орден. Вы получите хороший выкуп за наши жизни. — Ваши жизни вне опасности, — ухмыльнулся я. — Ты хотел сказать, за задницы? — Да, и за задницы тоже, — грустно согласился рыцарь. — Нам не нужен выкуп. Мы воры, а не бандиты, — проговорил Володя. — Возможно. — Только возможно. Если вы поклянетесь более нам не вредить и не преследовать, Возможно, демоны не тронут вас. — Клянусь, — прохрипел рыцарь на столе. Настя уже сдернула с него панталоны и нерешительно обернулась ко мне. — Не еби его, пожалуйста, — попросил я душу. — Но он хороший. Она вздохнула. — Чертова одержимость! Не могу тебе отказать, когда просишь по-человечески. Она небрежно смахнула голожопого рыцаря со стола. — Клянемся, — проговорили другие рыцари. — А шпаги ваши мы все-таки заберем, — благодушно проговорил дядя Фома, подняв с пола клинок и рассматривая лезвие. — Ох и хорошие шпаги! — Вот за оружие можете потом заплатить выкуп, — добавил дядя Фром, наклонившись за другим клинком. — Мы их подержим с месяцок. Тео шустро поднял две другие шпаги и посмотрел на отца. — Ну, пойдем далее, — пробасил он. — Погоди, стрелы соберу, — проворчал я. Благо, что автоматически отмечал, куда они улетели. Да и некуда им тут было далеко улетать. Быстро собрал стрелы и направился за Настей к проходу, в который убежал бородатый. Я отмотал сообщение модулятора вверх. — Поздравляем! Вы использовали прыжок через пустоту. У вас открылась редкая способность к слабо изученной магии, которая многими гильдиями не считается отдельным видом магии. Условно она известна как магия пустоты или магия пространства. Отдельных способностей или особой волшбы эта магия не дает, однако способна изменить, усилить и дополнить другие ваши способности. Так прыжок через пустоту можно отнести к способности работы с энергией. Другие свойства этой магии вы можете изучить только опытным путем. К сожалению, даже гильдия разума не поможет вам в исследовании ничего. Способность прыжок через пустоту. Первый уровень. Спонтанно. Мое самое любимое занятие — думать ничего. Ухмыльнулся я и свернул забавное сообщение. Вообще-то очень полезная фишечка. Мгновенное перемещение в драке. Однако требует развития. А для этого придется драться с равными противниками, на вроде этого деда.